Глава 7. Чтобы почувствовать себя в родимом краю, нет средства лучше, чем этот чудовищный гимн, думала Джин Луиза. Малейшее ощущение своей чужеродности рассеется и сгинет бесследно, когда сотни-две грешников так убедительно просят, чтобы их утопили валом очистительном потоке. Предъявляя Господу Богу картины, возникшие в воспаленном мозгу мистера Купера, или заявляя, что любовь ее вознесет, Джин Луиза ощущала ту теплоту, которая объединяет разных людей, еженедельно на час чувствовавших себя в одной лодке. Они с тетушкой сидели в середине, в правой части зала, отец и доктор Финч слева, в третьем ряду. Почему и зачем оставалось тайной для нее, но с тех пор, как доктор Финч вернулся в Мейкомп, они неизменно сидели там. «Невозможно поверить, что они братья», — думала она, «и никак не скажешь, что Аттикус на 10 лет старше». Он удался в мать. Александра же и Джон Хейл пошли в отца. Аттикус на голову выше брата, широколицый, с прямым носом, с большим тонкогубым ртом, и все же у всех было нечто общее. Дядя Джек и Аттикус сидеют одинаково, и глаза у них похожи. А вот в чем дело, думала Джин Луиза, и была права. Родовой приметой всех Финчей были прямые нависшие брови и тяжелые веки. Когда они смотрели в бок, вверх или прямо перед собой, беспристрастный наблюдатель отмечал то, что в Мейкомбе именовалось фамильным сходством. В размышлениях своих она была потревожена Генри Клинтоном. Он передал одно блюдо для пожертвований вдоль скамьи позади нее и, ожидая, когда второе обойдет тот ряд, где сидела Джин Луиза, подмигнул ей открыто и со значением. Александра заметила и всем видом своим выразила крайнее, хоть и безмолвное, негодование. Генри и его напарник вышли по центральному проходу и в благоговении стали у алтаря. Едва все желающие внесли посильную лепту, мейкомбские методисты затянули словословие, заменяя им молитву над собранными пожертвованиями и тем самым разделяя с пастором его тяготы. Иначе ему бы пришлось прочесть еще одну молитву, а он уже трижды обращался к Богу с пространными просьбами. В Мейкомбе, сколько себя помнила Джин Луиза, это словословие исполняли так и только так. «Вославим Бога, дела все благие!» Что было у южан-методистов такой же нерушимой традицией, как одаривание преподобного. Одаривание преподобного, существовавшее в некоторых штатах обычай посещать нового пресвитера, знакомясь с ним и преподнося ему по фунту масла, меда, кофе и тому подобного. А в это воскресенье, пока Джин Луиза и все прихожане в полнейшей невинности своей откашливались, готовив вытянуть напев должным и привычным образом, вдруг, как гром среди ясного неба, грянул орган миссис Клайд Хаскинс. «Вославим Бога дела все благие! Славьте Его, все твари земные! Вы, ангелы с неба, вославьте снова Отца и Сына, Духа Святого!» Воцарилось такое смятение, что если бы перед алтарем возник внезапно архиепископ Кентерберийский в полном облачении, Джин Луиза не удивилась бы ни капли. Прихожане не сумели заметить новации в исполнении и довели словословие, на котором возрастали до победного конца именно так, как привыкли, покуда миссис Хаскинс рвалась вперед, гремя, как в соборе Солсбери. Сначала Джин Луиза решила, что рассудка лишился Герберт Джемсон. Герберт Джемсон состоял в должности регента Мейкомбской методистской церкви с незапамятных времен. Он был рослый, добродушный, обладал мягким баритоном, легко управлял хористами, которым не давал стать солистами, и помнил наизусть любимые гимны всех школьных инспекторов округа и штата. В многообразии церковных войн, которые были неотъемлемой частью мейкомбского методизма, на Герберта можно было положиться. Он не терял выдержки, сохранял здравый смысл и умел примирять самых пещерных членов общины с местными младотурками. 30 лет верой и правдой служил он церкви, отдавая ей свой досуг, и церковь признание заслуг наградила регента поездкой в методистский музыкальный лагерь в Южной Каролине. Вторым побуждением Джин Луизы было возложить ответственность на пресвитера. Тот был молод, звался мистер Скотт, и доктор Финч говорил, что ни один из знакомых ему мужчин моложе 50 не наделен таким даром наводить тоску. Никаких особенных пороков и недостатков за ним не числилось, если не считать, что его навыки и душевные качества были бы идеальны для лицензированного общественного бухгалтера. Мистер Скотт людей не любил, в цифрах разбирался отлично, был лишен чувства юмора и несколько туповат. Поскольку община в Мейкомбе на протяжении многих лет была слишком мала, чтобы позволить себе хорошего пастыря, но слишком велика для пастыря посредственного, город был приятно удивлен, узнав, что на последней конференции епископы приняли решение отрядить к своим методистам энергичного молодого пресвитера. Однако не прошло и года, как впечатление, производимое им на общину, достигло такой силы, что побудило доктора Финча однажды в воскресенье заметить, как бы про себя, но вслух. «Мы просили пастыря, а к нам приехал Скотт». Мистера Скотта давно уже подозревали в либеральном вольнодумстве. Многие считали, что он слишком тесно дружит с единоверцами-северянами. Недавно его довольно сильно помяли в результате богословского спора об апостольском символе веры. И в довершении бед он был сочтен человеком честолюбивым. Но обвинение, которое предъявила ему Джин Луиза, рассыпалось в прах, когда она вспомнила, что у Скотта имеется железное алиби. Он напрочь лишен слуха. Оставшись совершенно невозмутим перед лицом измены, совершенной Гербертом Джемсоном, благо ее не заметил, мистер Скотт поднялся со своего места и взошел на амвон с Библией в руках, открыл ее и сказал: «Разберем сегодня 6 стих 21 главы книги пророка Исаии. Ибо так сказал мне Господь: пойди поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит». Джин Луиза честно попыталась вникнуть, что же увидел сторож мистера Скотта, но изумление, обуявшее ее вопреки всем усилиям его подавить, переросло в досаду и даже негодование, и она лишь сверлила взглядом Герберта Джемсона. Да как он посмел изменить мелодию? Он что, решил вести их назад в лоно всеобщей матери церкви? Прислушайся, Джин Луиза, к глазу разума, к доводам рассудка, она поняла бы, что регент был методистом цельнокроенным, в богословии разбирался крайне слабо, зато был мастак по части добрых дел. Отпели словословие, сейчас воскурят ладаном, ортодоксия моя девка. Полностью эта формула, принадлежащая английскому священнику и литератору, известному остроумцу Уильяму Уорбертону 1698-1779, звучит так: «Ортодоксия моя девка, гетеродоксия чужая». Кто это сказал? Один из любимых епископов дяди Джека или он сам? Она повела глазами в бок, увидела четкий очерк дядиного профиля. Похоже, гневается. Мистер Скотт все бубнил. Христианин может освободиться от разочарований нынешней жизни посредством каждую среду приходить на семейный вечер и приносить с собой сотейник. Пребывайте в мире ныне и присно. Аминь. Пресвитер благословил паству и направился к двери. Джин Луиза кинулась на перерез Герберту, который замешкался, пока закрывал окна, однако доктор Финч оказался проворней. «Не стоило бы так исполнять словословие, Герберт!» — начал он еще на ходу. «Мы все же методисты, ДВ!» «Я тут ни при чем, доктор Финч!» Герберт замахал руками, словно отбиваясь от нападения. «Как научили в лагере Чарльза Уэсли, так и поем!» «Вы же не смиритесь с этим безропотно! Кто вас научил?» Доктор Финч так втянул нижнюю губу, что она сделалась почти невидимой, а потом с хлопком выпятил. «Инструктор объяснял нам, что плохо в церковной музыке юга. Сам он из Нью-Джерси». «Объяснял, что плохо?» «Именно так». «И что же, по его мнению, в ней плохо?» «Он говорил, что в нашей манере не гимны исполнять, а сунь хоботок под этот сток, весть о благой вкусе чуток. И еще сказал, что церковное право должно запретить Фанни Кросби, а исполнять твердыню вечную – мерзость перед Господом. Фанни Кросби, Фрэнсис Джейн Вайн Элстайн, 1820-1915, американская поэтесса, плодовитый автор религиозных гимнов. «Твердыня вечная» 1763 года – известный христианский гимн англиканского священника Агастаса Монтегю Топлейди. «Да неужели?» Сказал, что словословие надо исполнять энергичнее. «Энергичнее? Это как?» «Вот как сегодня!» Доктор Финч опустился на скамью в первом ряду. Закинул руку на спинку и задумчиво пошевелил пальцами. Потом взглянул на Герберта. «По всей видимости, — сказал он, — по всей видимости, нашим братьям-северянам мало той бурной деятельности, которую развил Верховный суд. Теперь они вздумали переделывать наши гимны». Еще он сказал, что надо избавиться от южных гимнов и выучить новые. Мне не понравилось. У тех, что ему по душе, даже мелодии нет. «Ха!» Доктора Финча прозвучало еще саркастичнее, чем обычно. Явный признак того, что выдержка ему изменяет. Но все же он сумел произнести. «Южные гимны, вы сказали, Герберт? Южные гимны?» Потом положил руки на колени и выпрямился. «Ну, хорошо, Герберт», — сказал он. «Давайте-ка сядем в этом святилище и спокойно разберемся. Ваш наставник, я вижу, хочет, чтобы мы исполняли словословие в точности, как англикане, а потом сам же себе противоречит, совершенно противоречит себе, предлагая выкинуть «прибудь со мной», так?» «Так». «Перетак». «Что? Простите, сэр?» «А когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал?» «Его тоже. Он составил целый список». «Да что вы говорите! Список, я полагаю, вперед, солдаты Христа, там имеется?» «Когда я поднимаю взор на крест, где Божий Сын страдал» 1707 года, гимн английского теолога Айзека Уоттса. «Вперед, солдаты Христа» 1865-го, 1871-го, гимн Артура Салливана, сотрудничавшего с Гилбертом, на стихи Сабины Баринг-Гулт. «Во первых строках? Еще бы!» — сказал доктор Финч. «Лайт, Айзек Уоттс, Сабина Баринг-Гулт!» Последнее слово он выговорил, как принято в округе Мейкомб, расчленив на слоги и нараспев, протянув «а» и «и». «Все как один англичане!» «Англичане, Герберт, истые, чистые и неподдельные. Их, значит, выкинуть, но при этом словословие петь, как принято в Вестминстерском аббатстве. Так, теперь послушайте, что я вам скажу». Джин Луиза смотрела то на Герберта, который согласно кивал, то на дядюшку, который выглядел сейчас как Теобальд Понтификс. Теобальд Понтификс – священник, персонаж романа классика викторианской литературы Сэмюэля Батлера «Путь всякой плоти» 1873-1884, опубликовано в 1903 году. «Этот ваш инструктор – самый распоследний сноб! Он, как бы это сказать, сэр, из тех, кого в школе дразнят гогочками!» «Ну еще бы! И вы что же, намерены следовать его инструкциям?» «Боже упаси!» — сказал Герберт. «Хотел просто разок попробовать, удостовериться в том, о чем и так догадывался. Община это никогда не выучит. Да и потом, мне нравятся старые». «Разделяю ваш вкус», — сказал доктор Финч, встал и подставил племяннице согнутую крендельком руку. «Мы встретимся с вами в следующее воскресенье, в это самое время». «Если я увижу, что церковь не вернулась на землю, спрошу с вас лично». По выражению его глаз Герберт понял, что это шутка, и засмеялся. «Не беспокойтесь, сэр!» Доктор Финч повел Джин Луизу к машине, где дожидались Аттикус и Александра. «Подвезти тебя?» «Нет, конечно». Доктор Финч имел обыкновение каждое воскресенье ходить в церковь и обратно пешком. Невзирая, как он говорил, на ураганы, палящий зной или трескучий мороз. Когда он уже шагнул прочь, Джин Луиза окликнула. «Дядя Джек, что такое ДВ?» Доктор Финч со вздохом скинул брови, обозначив на лице любимое выражение «Боже, да чего же невежественны нынешние барышни?» и ответил: «Сокращение от Deo Valente, что по латыни значит «если на то Божья воля». Испытанная католическая формула.